Комната была совершенно пуста. Только стул, стол, на котором мигала единственная свеча, ещё стояла бутылка коньяка и два стакана. Прошло некоторое время, прежде чем Мари смог разобрать всё это. Прямо напротив за столом стоял его дядя Акива. Его голова и борода побелели как снег, всё лицо было в глубоких морщинах, а спина сгорбилась. Ари медленно подошёл и остановился перед ним. "Шалом, дядя", сказал он. "Шалом, сын мой". Они обнялись, и старик с трудом подавил волнение. Акива поднял свечу к лицу племянника и улыбнулся. "Выглядишь ты чудесно, Ари. Ты хорошо поработал на Кипре". "Спасибо. Я слышал, ты привёз с собой девушку, американку, которая оказала нам большую помощь. Собственно говоря, она человек совершенно посторонний. А ты как себя чувствуешь, дядя?" Акива пожал плечами. "Как может жить человек в подполье? Я тебя уже давно не видел, Ари, чересчур давно. Пожалуй, уже больше 2 лет. Хорошо было, когда я Ордана училась здесь, в университете. Мы с ней встречались каждую неделю. Ей скоро уже 20. Как она, все еще водится с тем мальчишкой? С Давидом Бенами? Да, они очень любят друг друга. Давид был со мной на Кипре. Он один из наших самых многообещающих парней. Его брат один из наших, ты знаешь об этом? Бен Моше тоже был его преподавателем в университете. Может быть, мы с ним когда-нибудь встретимся?" "Конечно, встретитесь. Я слышал, и Ордана в Палмахе. Да, она обучает детей в Гандафне, а кроме того работает на радиостанции, когда-то в нашем районе. В таком случае она где-то около моего кибуца. Наверное, частенько бывает в Эйноре. Да, она никогда не говорит, как там все. Эйнор всегда прекрасен. Может быть, я тоже смогу побывать там когда-нибудь?" Акива сел и налил две рюмки коньяку. Рука у него дрожала. Ари взял рюмку, и они чокнулись. "Лихаем?" — сказал он. "Я говорил вчера с Авиданом, дядя. Он мне показал расстановку британских сил в Палестине. Твои ребята знакомы с этим документом? У нас, конечно, есть друзья в британской разведке." Акива встал и стал медленно ходить по комнате. "Хевенхарст намеревается ликвидировать мою организацию. Англичане ни к чему так не стремятся, как к уничтожению Маковеев. Они подвергают нас пыткам, они вешают нас, они сослали весь наш командный состав. Мало того, что у одних Маковеев хватает мужества, чтобы бороться с англичанами, нам приходится еще и воевать с предателями среди наших собственных людей. Да-да, Ари, мы знаем, что Хагана предает нас англичанам. Это неправда, — резко возразил Ари. Нет, правда. Да нет же. Только сегодня Хевенхарст потребовал, чтобы Национальный совет помог в ликвидации Маковеев, а совет отказался. Акива заходил быстрее, его гнев заметно усилился. Откуда, по-твоему, англичане получают информацию, если не от Хааганы? Эти трусы из Национального совета предоставляют Маковеям проливать кровь и погибать. Мало того, эти трусы еще и предают нас. Хитро, правда, но предают, предают, предают. Я не стану этого слушать, дядя. Мы тоже в Хагане и Пальмахе рвемся в бой. По крайней мере, подавляющее большинство. Ты думаешь, нам легко? Но все-таки мы не можем разрушить все то, что с таким трудом создано. Вот как? Значит, мы разрушаем. Ари стиснул зубы и промолчал. Старик продолжал ходить по комнате, затем резко остановился и, подбоченившись, произнес: «Недаром говорят, что я мастер затевать ссоры даже тогда, когда они совершенно не к месту. Ничего, дядя, все в порядке. Ты уж извини, Ари. Давай лучше выпьем еще по одной». «Нет, спасибо, я больше не буду». Акива повернулся к нему спиной и глухо спросил: «Как там мой брат?» «Был в порядке, когда я его в последний раз видел. Собирается в Лондон на конференцию». «Да, узнаю Барака. Говорить он мастер. Так и будет болтать до самого конца». Акива облизнул губы и нерешительно спросил: «Он знает о том, что вы, то есть Ордана, ты и Сара, встречаетесь со мной?» «Думаю, знает». Акива посмотрел племяннику прямо в глаза. Его лицо выражало подлинное страдание. «Он когда-нибудь спрашивает обо мне?» «Нет». Акива коротко и сухо засмеялся. Затем опустился на стул и налил себе ещё коньяка. Да чего же странно всё получилось. Всегда сердился я, а он всё прощал. Ари, я очень устал. Ещё год, ещё кто знает, когда всё это кончится и сколько я ещё протяну. Конечно, ничего не может стереть те муки, которые мы причинили друг другу, но он должен найти в своём сердце силы, чтобы сломить это молчание. Ари, он должен простить меня хотя бы во имя нашего отца. Глава 3. Около сотни колоколов церквей старого города и Кедронской долины, Масличной горы и Сионской горы присоединились к торжественному звону гигантской колокольни Имка. В Иерусалиме было воскресенье, христианский день отдыха. Давид Бен-Ами повел Кити в старый город через богато разукрашенные дамаскские ворота, и они пошли по Вио-де-Ла-Роза к крестному пути, к львиным воротам, откуда открывался вид на Кедронскую долину, на могилы пророков Авессалома и Марии и на Масличную гору, где по христианскому преданию состоялось вознесение Христа. Они шли по узким переулкам, по арабским базарам, мимо маленьких лавчонок, где всюду шел отчаянный торг. У мечети Амара на ступеньках лежали сотни пар обуви. Бородатые евреи, стоя, рыдали у стены плача западной стены древнего храма.